Озеро встретило ее приятным плеском воды и шумом водопада. Подводная река нашла выход из камня на высоте 3 ее ростов и падала ровным полотном, образуя водяное зеркало. Мел не бывала там за стеной воды. Когда-то оттуда вышел Кикха, напугав ее, а зверь тогда пришел в неистовую ярость и мгновенно лишил великого сил. За стеной воды могла быть ниша или грот, где хорошо прятаться. Эл смотрела на воду и размышляла, входить туда, одетой или раздеться. С сапоги наберется вода, хуже нет ходить потом в мокрой одежде. Но с каких это пор она рассуждает по-девчачьи? Эл улыбнулась мыслям и шагнула в озеро. Плыть в мокрой одежде неудобно. Эл пошла краем, по колено в воде. Другого пути не было. По краям водопада спуску мешали 2 обрыва. Какое рядом с ними дно, Эл не понимала. Под ногами мелкий камень, дна не разглядеть. Из-за волнения она обошла озерцо слева, цепляясь за край обрыва. Она оставила правую руку свободной, чтобы дотянуться до меча. Ее преследовало чувство опасности, перемешанное с напряженным ожиданием грядущей перемены. Впервые в жизни ей придется осознанно сменить облик на тот, которого она боялась. Проще снова стать монстром вроде тех, что она видела раньше. Но зверь показал ей облик из зеркала, а водопад каким-то образом будет способствовать трансформации. Полотно воды уже близко. Эл ощутила дрожь в коленках, когда шагнула под него, сильно зажмурила глаза, нащупывая дно, перешагнула этот рубеж. Струи ударили по рукоятке меча, и у Эл возникло чувство, словно она зацепилась рукояткой за ветвь дерева, такую упругую, что она способна опрокинуть ее на спину. Эл схватилась за рукоять и прижала ее крепко к плечу. За воротник, словно потекла горячая струя воды, Эл присела от неожиданности и сделала рывок, преодолевая последнее сопротивление потока. Теперь она открыла глаза. В сумраке она увидела грот, похожий на тот, в котором приютила ее Мелинда. Место ложа занимал массивный камень, как пьедестал. Она забралась на него, чтобы передохнуть, завалилась на спину и выливала из сапог воду, не снимая их. Струи стекали с нее на камень. Эл не сразу заметила, что они не текут вниз по поверхности камня, она их впитывает, и они тают на глазах. Эл выжила воду из рукава, наблюдая, как тает след на камне. Вода точно испарялась, камень был прохладным. Эл отстегнула ножны, ей хотелось вытянуться на камне в рост, она легла на спину, держа ножны в руке. Ей был необходим отдых. Преследование, переходы, плохой сон, брожение по горам, и вот она уже на исходе сил, и не хочется вставать. Здесь нет никого, никто не придет. Отдых. Она перешла в сон, а рядом также падала вода, узкий поток ловил свет. Этот водопад она уже видела, также во сне. Где и когда, вспомнить уже трудно. Она оглядывалась, ей предстоит шагнуть за пелену воды, но это потом. Скалы замыкали пространство в круг. С них свисали вьющиеся растения с листьями разнообразных оттенков. Эл вспомнил, что там, за спиной, есть проход. Так можно войти в это заключенное в круг пространство. А там снаружи скалы. Терракотовые кажутся очень высокими, а отсюда они совсем невысоки. Так, стоя по колено в воде, она сопоставляла один сон с другим. Одно видение с другим. В пространстве терракотовых скал свалился Дмитрий. Ему открылась эта дверь. Эл поискала его глазами и даже заметила шевеление за полотном воды. Она не питала иллюзий, здесь нет друга, нет Димки. Она вздохнула и пошла за границу падающей воды. Повторилось недавнее ощущение, когда по рукоятке меча ударила вода. Снова она придержала ее рукой и шагнула в пустоту за водопадом. И тут картина поменялась. В узком пространстве за стеной воды ее кто-то ждал. Она не видела лица. В сумеречной пустоте силуэт был, как в тумане. Забыв о предостережении, она вытащила из ножен оружие с красивым звоном. Ее остановило не воспоминание о предостережении, а вид собственной руки в доспехе. Эл повернулась к воде лицом. Но откуда там было отражение? Но оно было. Полоса воды превратилась в зеркало, по которому с медленным изяществом проплывали редкие волны, а в нем было четкое отражение. И доспех, и обруч с камнем, охватывающим голову. Все как в зеркале на острове. Только на этот раз она не дрогнула, не захотела убежать. Она всмотрелась в фигуру, а та с гордым спокойствием взирала на свою реальность. «Теперь я так выгляжу», — сказала она сама себе. «Ты будешь так выглядеть, и пусть не пугает тебя этот образ. Он такая же иллюзия, как многие другие, что ты создавала. Ты сама выбираешь, какой тебе быть». Она повернулась к туманной фигуре и дальше неожиданно для себя самой протянула ей меч. «Возьми, это твой». Руке стало легко, а на сердце спокойно, как после исполнения давнего обета. Элла очнулась, нащупывая рукой ножны. Они лежали там же, под кистью, меч на месте. Элла села, потерла глаза. Одежда почти высохла. Казалось, прошло несколько минут. Но поток за спиной потемнел. Скоро ночь. Элла поднялась на ноги. Она снова надавила на глаза, шевелила бровями. Ощущения изменились. Она стояла боком к воде, но чувствовала любое ее колебание, словно стояла под струями. Элла коснулась лба и замерла. Пальцы нащупали и обруч, и камень. Элла ощупала себя. Одежда другая. Она сама другая. Она быстро пристегнула ножны, проверила рукоятку, провела еще раз по груди и бедрам. Воинское облачение — не ее старая серая куртка. Перемена произошла с ней во сне. Изменился костюм, изменились и ощущения. Они походили на те, что бывали после приступов на земле, после долгого контакта с Нейба. Мир ее ощущений расширил границы и не причинял ей неудобства. Она чувствовала себя гармонично и красиво. Она шагнула из водопада, не чуя под ногами ничего, даже воды. Снова на ум пришел Кикха, который демонстрировал хождение по воде после посещения именно этого места. Она парила над поверхностью и пересекла озеро беспрепятственно. На берег она шагнула сухой, наполненной невероятными ощущениями наступившей ночи. Этот мир суров, тяжел, красив по-своему. У озера ей больше нельзя оставаться. Время уже не ждет. Бадараси бешено борется за свою жизнь и недалека грань веры и неверия. Он уже решил для себя, что эти места созданы коварным разумом специально для того, чтобы однажды обратиться против посягательств на спокойное течение жизни в этих местах. Не так уж он не прав. Стоит ему взмолиться о пощаде, и он получит ее. Ему осталось пережить ночь. Где-то жрец обдумывает рассказ Смин о встрече с серым незнакомцем, и смело он думал о встрече с ней, и его желание тоже исполнится. Теперь решение проблемы с визитами виделось иначе. Просьба старого наставника, намек Мелиона, тут ни при чем, и роль ее не в том, чтобы напугать визитеров и вызвать страх. Нарушение границы гармонии внутри миров – это нарушение закона жизни, извечной первоосновы существования и развития. Отсюда из этого состояния и чувствовалось острее, и постижение окружающего стало шире. Впервые после катастрофы на Уэст, столь древней, но не забытой, она почувствовала себя снова механизмом в системе мироздания, проводником ранее неподвластной силы, потока, который проходил сквозь нее, не рождаясь и не умирая. Он тек, она текла, повинуясь ему. И пока она существует в таком состоянии, ничего в этом мире не пошевелится без ее ведома. Даже камень с камня не соскочит. Неужели удастся умиротворить бурю, которая неосторожно здесь произошла, которую породили великие? Она не была причиной, но она была наблюдателем и соучастником. И не возник вопрос, имеет ли она право. Она знала, что имеет единственное право — попытаться.